Не совершить ошибку. Карина пришла устраиваться секретарем в компанию сразу после колледжа. Увидела шефа на собеседовании и погибла. Вячеслав Андреевич, темноволосый красавец с властным взглядом, голубых как небо глаз, выбрал Карину из множества претенденток с высшим образованием. Она летала от счастья. На работе аккуратно исполняла свои обязанности и, утопая все больше в шефе, всячески пыталась угодить ему. Вячеслав Андреевич держался с ней холодно, что очень расстраивало Карину. Его мимолетная улыбка казалась благословением небес. Спустя месяц шеф попросил Карину задержаться и пригласил в свой кабинет обсудить итоги ее работы на испытательном сроке. Карина привыкла видеть его в пиджаке и при галстуке. За панорамными окнами закат окрасился в рыже-фиолетовый. На его фоне шеф в расстегнутой белой рубашке казался демоном, спустившимся на землю с одной целью — свести ее с ума. «Вы исполнительны, Карина, и быстро все схватываете». Вячеслав Андреевич встал из-за стола и, сунув руки в карман, подошел к окну. Его слова звучали не похвалой, а констатацией факта. Карина пожирала взглядом его спину и ждала, что шеф скажет дальше. Он повернулся и пристально взглянул на нее. «Но нравится ли вам работать у нас?» Карина, сидя на краешке стула, до побелевших костяшек сжала в руках ежедневник. «Да, Вячеслав Андреевич, подойдите ко мне, Карина». Она на полусогнутых подошла к шефу. «Ближе», — приказал он. Карина шагнула к нему, оказавшись настолько близко к предмету своего обожания, что закружилась голова. «С вашей внешностью вам бы моделью работать, а не секретарем. Золотистые волосы, взгляд, фигура. Боюсь, что такую красавицу сложно будет долго удержать в офисе. Или найдете работу поинтереснее, или влюбитесь и выскочите замуж. Я вряд ли уйду от вас по собственной воле», — как под гипнозом произнесла Карина. «Вот как? И в чем причина?» Шеф улыбнулся, и ямочки проступили на его щеках. «Или в ком? Мне нравится работать у вас. Приходить каждое утро в ваш кабинет за заданиями, готовить вам кофе». Карина уходила от прямого ответа, но все больше увязала в свои глупости. «То есть дело во мне?» — изогнул бровь шеф. К щекам Карины прилила кровь. «Я... Дайте ваш ежедневник». Шеф протянул руку к рабочему блокноту Карины. Она покраснела еще больше, прижимая его к груди. Слава забрал его и пролистнул страницы. «Какой аккуратный почерк. А это что у вас?» Он открыл последние страницы и прочитал. «Люблю, люблю, люблю, славное мое солнышко. А вы неплохо рисуете». Слава вгляделся в собственный портрет. «Неужели это я?» Карина выхватила ежедневник из рук шефа и отступила. «Простите, Вячеслав Андреевич. На той неделе на переговорах солнце так удачно падало на ваше лицо, что я не удержалась. И заодно признались солнышку в любви?» Карину бросила в жар, и она машинально расстегнула пуговицу на рубашке. «Сейчас он уволит меня. Просмотрел мой ежедневник, когда меня не было, и теперь уволит. Он женатый мужчина. Какая же я дура!» «Можете расстегнуть еще пуговицу». Шеф смотрел на нее, как волк на овцу перед тем, как ею позавтракать. «Если жарко». «Простите». Карина бросилась застегиваться, выронила ежедневник. Одновременно с шефом они наклонились за блокнотом и стукнулись лбами. Слава схватился за голову, а Карина испуганно пролепетала. «Нужен холод. Принесу лед». «Не нужен. Зови меня просто Слава». Шеф поднялся, привлек ее к себе и поцеловал. Долго, властно, горячо. Смахнув бумаги со стола, Слава усадил ее на стол. Так случился первый раз Карины. Через две недели Слава снял ей квартиру, и Карина съехала от родителей. «Купи специальные таблетки», — велел он ей, покидая их новое гнездышко. «Мне не нужны неприятности». Карина закрыла за ним дверь и впервые почувствовала себя грязной. До этого Слава предохранялся сам, и она не задумывалась над их будущим. Но, оказывается, ребенок от нее всего лишь неприятность. Карина не собиралась пока рожать, но услышать такое оказалось не готова. На следующий день Слава заметил ее опухшие глаза. После собрания попросил остаться. «Карина, ты моя любимая девочка». Он встал за ее спиной и положил руки на плечи. «Но у меня семья. Брак мой держится не на любви, а на соглашении с отцом жены. Это не более чем бизнес. Если ты меня любишь, поймешь». Карина записалась на прием к гинекологу. «Пройдите на кресло», — кивнула врач, заполняя в компьютере карточку. «Так мне только таблетки. Делайте, что вам сказали», — строго взглянула на нее врач. Карина легла на кресло и вздрогнула, когда холод инструмента коснулся ее изнутри. «Поздно пить таблетки», — вздохнула врач. «Вы беременны, так что встаем на учет». «Какой учет?» — пролепетала Карина, вспоминая, как ее вырвало утром от одного запаха яичницы. «По беременности. Сейчас возьмем мазки, и я вам дам направление. Сдадите анализы и сделаете УЗИ». На следующий день Карина избегала настороженного взгляда Славы. «Что-то случилось? Ты сама не своя?» «Нет. Приеду к тебе сегодня. Давай завтра. Я обещала сегодня навестить родителей». Карина впервые обманула Славу. Карина узнала, где живет Слава, и решила посмотреть, как он проводит летний вечер с семьей. На электричке она доехала до пригорода и полчаса шла по шоссе к дому шефа. Особняк располагался за решетчатым забором. От посторонних глаз его скрывали кусты акации и сирени. Оглядевшись, Карина перебралась через канаву и забралась в самую гущу кустов. Уютный двор с газоном и альпийскими горками, качели, батут и домик для барбекю. Светловолосую женщину лет 35 Карина узнала сразу. Фотография Лизы с двумя детьми стояла на рабочем столе Вячеслава. Лиза читала журнал, развалившись в шезлонге. Детей Карина увидела не сразу. Они сидели в небольшом открытом домике за деревом. Играли за столом. Машина Славы стояла на парковке рядом с красным кабриолетом. Из дома вышел Слава с двумя коктейлями. Подошел к Лизе, поцеловал ее, поставил напитки на стеклянный столик и сел в соседний шезлонг. Между супругами завязался непринужденный разговор. Лиза рассмеялась и взяла свой бокал. Карина больше не могла этого выносить. Она выбралась из кустов и поспешила на станцию. Слезы градом катились по щекам. Слава обманывал ее, обманывал жену, но при этом Лиза была абсолютно счастлива с ним, а Карина жила в ожидании непонятно чего. Слава на работе внимательно присматривался к Карине, но она делала вид, что ничего не произошло. Рассказать о ребенке боялась и по-прежнему исправно обслуживала Славу на его рабочем столе. Именно так ей теперь виделось то, что она раньше считала любовью. После работы заходила в детские магазины, любовалась детскими ползунками и игрушками, об аборте даже не помышляла. Вскоре Слава повез Карину в командировку в Петербург. Они катались на теплоходе, любовались разведением мостов, любили друг друга до утра в роскошном номере гостиницы. Все было хорошо, пока Карину с утра не настигла утренняя тошнота. «Какой срок?» — хмуро поинтересовался Слава, войдя следом за Кариной в ванную. 12 недель. Мы немедленно едем в клинику. Слава вытащил телефон из кармана и вышел. Слава, нет! Бросилась за ним Карина. Я не убью нашего ребенка. Я тебя предупреждал. Слава побагровел. С тобой у нас пока не будет детей. Что значит пока? Отступила Карина. Если он уже живет во мне, то и значит. Слава набрал номер. Добрый день. Хотели бы записаться на аборт. Он еще что-то говорил, но Карина не слышала. Когда Слава ушел бриться в ванную, Карина, недолго думая, засунула в сумку свои вещи и сбежала. Она шла по Невскому проспекту, сталкиваясь с прохожими. Слезы застилали глаза. Зашла во двор и, усевшись на скамейку, расплакалась. К ней подбежала маленькая девочка с куклой. «Тетя, почему вы плачете?» «Машенька, не приставай, иди играй». К Карине подошла мать девочки. «У вас что-то случилось?» «Случилось». Карина рассказала первой встречной, как на духу, все, что с ней произошло. Светлана, как представилась женщина, кивнула на дочку. «У нас с вами похожие истории. Машенька тому подтверждение. Она для меня теперь свет в окне. Ее отца нет рядом с нами, и я даже этому рада. Зачем мне человек, который заводит любовниц? Но ушел бы он ко мне от жены, чтобы я этим выиграла. На чужом горе счастья не построишь». А я ушла из компании, где мой разлюбезный работал. Дело свое открыла. Я ведь рисую хорошо и шью. Мои дизайнерские вещи на ура пошли. Вы правильно поступаете. Пойдемте к нам, попьем чаю. Карина, скрываясь от Славы, осталась в Петербурге у Светланы. Пошла к ней в помощницы. У Карины родилась девочка, свет в окошке и благословение небес. Ни разу Карина не пожалела о своем решении. Тем более скоро на ее горизонте замаячила новая любовь.